Ограничивающие убеждения, которые препятствуют установлению взаимного доверия. Некоторым родителям довольно легко удается сменить поведение, просто осознав важность уверенности в себе, и они начинают говорить с детьми по-другому. Другим же смена привычек дается куда как тяжелее. Когда последние приходят ко мне на прием, они иногда признаются: «Я не сумею начать хвалить и поощрять, поскольку в нашей семье было заведено по-другому. Мои родители воспитывали меня сурово, и ничего». И вновь мы сталкиваемся с силой родительского примера. Я предлагаю в таком случае им сказать подростку: «У меня не очень получается тебя хвалить и приободрять, поскольку мои родители тоже этого не делали». Иногда этого достаточно для смены атмосферы в семье. А некоторые говорят: «Я знаю, что мне следовало бы вести себя по-другому, но это сильнее меня, я никак не могу заставить себя прекратить беспокоиться и контролировать». Подросток реагирует на подобное отношение бунтом или самоуничижением, и это не помогает ему взрослеть. Очень часто родители, ведущие себя подобным образом, понимают, что это не лучший способ воспитания, но не находят силы измениться. Одна мама мне сказала: «Я знаю, что не должна реагировать подобным образом, но это сильнее меня. Я постоянно волнуюсь за свою дочку. Мне не нравится, когда она ночует у подружек и даже у наших родственников». А девочка жаловалась именно на то, что ей ничего нельзя. Мама постоянно волнуется и не позволяет ей стать самостоятельной. С сыном же эта мама была более спокойной. Девочка сходила к психологу, и тот порекомендовал матери поработать над собой. Именно поэтому она пришла ко мне на прием. Во время поиска благого намерения, которое побуждало ее к контролирующему поведению, она вдруг заметила: «Я хочу защитить мою дочь». Получалось, мать сама искала покоя. Защитить от чего? От насилия? Это ведь нормально, что мать волнуется за дочь. «А что это значит? Почему вы опасаетесь за дочь?» Я попыталась найти некое ограничивающее убеждение. «Я просто хорошая мать. Я не такая, как моя собственная мать, которой было наплевать на то, что может случиться с девочкой, с ее дочерями. Она переживала только за своих мальчиков. У ее матери было 11 детей, 9 девочек и 2 мальчика». Это кто-то внутри вас боится, что на вашу дочку нападут? Сколько лет этому вашему внутреннему «я»? И тут она вспомнила, что когда ей было 8 лет, и родители уже спали, ее старший брат заставил ее пойти с ним в его комнату, и там пытался совершить инцест. Она была потрясена до глубины души. Даже уже во взрослом возрасте воспоминание вызвало в ней мощнейшую эмоциональную реакцию. Такие эмоции имитировать невозможно. Я попыталась успокоить женщину, напомнив ей, что в основе ее переживаний лежит благое намерение — защитить дочь. «Вы думаете, это связано с тем ужасным случаем с моим братом? Это бывало довольно редко. Достаточно и одного раза. Часть вашего внутреннего «я» не забыла пережитую травму. Она так и не выросла, и ей по-прежнему 8 лет. И именно эта часть вашего «я» так боится за дочь сегодня, ведь девочка еще не совсем взрослая. Когда она остается ночевать у подружки, прошлое накатывает на вас, и вы не можете рассуждать здраво. Вы говорите себе: «Это сильнее меня». Вас накрывает болью и обидой, и эмоции проявляются в желании защитить хотя бы дочь. А она реагирует на ограничение свободы, и это хорошо. Она хочет стать самостоятельной, и именно это ее желание привело вас ко мне, чтобы пересмотреть ваше внутреннее «я» и позволить ему, наконец, вырасти. Наши дети отлично знают, на какие кнопки нажимать, чтобы заставить нас реагировать. Примите это как толчок к развитию, а не как проблему. Посмотрим, как эта мать пришла к новым умозаключениям. Ее метод годится для всех. Итак, у нас есть некий опыт, пережитый ребенком. Выводы, сделанные из этого опыта. Обобщение, то есть выводы распространяются на более широкую область жизни. Убеждение, которое якобы подтверждается каждодневным опытом. Поведение, которое становится результатом. Эта мать, пережив в детстве крайне травмирующий опыт с собственным братом, сделала вывод. «Когда родители спят, мой брат делает со мной нехорошие вещи, а моя мать даже не замечает этого и не беспокоится обо мне». Этот вывод она обобщила и сформировала себе два ограничивающих убеждения относительно собственной дочери. «Когда моя дочь ночует вне дома, с ней может случиться что-то ужасное. Я волнуюсь за свою дочь, я хорошая мать». Результатом стало следующее поведение. «Я не разрешаю моей дочери ночевать у подруг или у родственников. Только так я могу не переживать за нее. Я беспокоюсь за мою девочку, я ведь хочу быть хорошей матерью». Это вполне соответствует установке, которую она дала себе, не быть как ее мать. Будучи родителями, мы испытываем потребность видеть воплощение наших чаяний и убеждений в нашем ребенке. Мы держимся за наши верования и защищаем их ежедневно, чтобы сохранить целостной нашу картину мира. В этом конкретном случае можно увидеть два типа убеждений, которые можно выразить в виде формул. Первое. Из X следует Y, то есть причинно-следственная связь. X – моя дочь ночует вне дома, из X следует Y, она подвергнется насилию. И вторая. X равно Y, то есть равенство. X – я волнуюсь за дочь равно Y, я хорошая мать. Часто люди рассказывают только часть правды, то есть либо X, либо Y. В таком случае, чтобы прояснить ситуацию, хорошо бы задать им ряд вопросов. Например, если мать говорит «Я запрещаю моей дочери ночевать вне дома». Предположим, это утверждение X, значит, нужно найти Y. Для этого можно спросить «А что может с ней случиться вне дома?» Или «А если она переночует вне дома, что произойдет?» Она вам ответит, формулируя Y. «С ней может случиться плохое». Если вы попытаетесь установить, что означают ее страхи, то есть составляющие формулы X равно Y, мать может опять же сообщить только половину правды. Либо «Я беспокоюсь за мою дочь», либо «Я хочу быть хорошей матерью». На самом деле она уверена – хорошие матери беспокоятся о своих дочерях. Спросите ее, ваше беспокойство за дочь – это доказательство чего? Она ответит, я хорошая мать. И тут можно попробовать развеять ограничивающее убеждение. А разве чтобы быть хорошей матерью, нужно непрерывно беспокоиться? Путем подобных вопросов и ответов можно побудить человека пересмотреть его убеждения. Она поймет, что они ограничивают ее и мешают ее взаимоотношениям с дочерью, и она на самом деле хочет изменить ситуацию. Можно также привести примеры от противного или исключения из ее правил. А бывало ли так, что ваша дочь переночевала вне дома и с ней ничего не случилось? Если мать ответит «да», спросите ее, что она чувствовала. Что происходило с ней, как реагировала девочка? Она должна понять, что ее построенные на обобщениях представления далеко не всегда реалистичны, и можно думать и по-другому. Можно спросить, а приходит ли вам в голову, что вы хорошая мать, и тогда, когда вашей дочери нет рядом с вами? Но если, несмотря на эти простые объяснения, ограничивающие убеждения сохраняются, следует обратиться к профессионалу, который владеет иными методами лечения травмирующих воспоминаний у матери. К счастью, далеко не все болезненные воспоминания детства столь ужасны, как в вышеописанном случае, хотя случаи инцеста, сексуального насилия и развратных действий с детьми составляют весьма внушительный процент от всех обращений к психотерапевтам. Больше всего нас, специалистов, волнует, какие выводы сделал ребенок, переживший травму, став взрослым и родителем собственных детей. Мы изучаем, как опыт прошлого воздействует на подсознание и изменяет поведение взрослого. Чаще всего, конечно, речь идет о чем-то совершенно банальном с точки зрения взрослого. Но для ребенка это стало болезненным переживанием, и он, бессознательно сформировав убеждения, установил границы в своей взрослой жизни. Женщина пришла ко мне с жалобами на то, что она не верит в себя, и все окружающие ее люди кажутся ей лучше, чем она. Откуда взялись подобные представления? Ей предложили повышение на работе, а она сомневалась и вопрошала: «Почему я? Вокруг куча людей гораздо более достойных, чем я». Проанализировав свои сомнения, она вспомнила случай из детства, о котором совсем забыла. Ей было 4 года, и она сидела за столом вместе с родителями и сестренкой, которой тогда был годик. Родители восторгались младшей сестрой и не обращали внимания на старшую. Тогда девчушка подперла голову ладошками и заявила: «А мной никто не занимается». Родителям ее высказывание показалось смешным, и они начали хохотать. Подобная банальная сцена имеет место во многих семьях. Но для девочки она стала совсем не банальной. Ребенок всего 4 лет от роду решил: «Папе с мамой больше нравится сестра, потому что я не такая хорошая, как она». И этот вывод постепенно распространился на всех людей вокруг. «Другие люди лучше меня». Так сформировалось убеждение. Всю свою жизнь бедная женщина видела вокруг только превосходящих ее умников и красавцев, пока ей не предложили внезапно новую должность. Ей на самом деле очень хотелось ее занять, и она обратилась к специалисту по НЛП, чтобы тот помог снять ограничения, наложенные на нее ее подсознательными убеждениями: «Я совершенно уникальная личность и такая же замечательная, как и все вокруг». В результате она согласилась на новую должность. Сегодня женщина обрела уверенность в себе, ее самооценка выросла, она достигла успехов. Такие же методы можно применять и в случае позитивных убеждений. Они возникают примерно так же, либо в результате некоего случая или повторяющихся событий, а порой и в результате желания постоянно слышать исключительно слова одобрения. Например, ребенок пережил позитивный опыт в школе, получил высокую оценку. Учительница поздравила его перед классом, и это было очень приятно и волнующе, и таким образом имело место положительное аффективное воздействие. Ребенок сделал вывод, что он хороший ученик и способен добиваться успеха. Он обобщает свои достижения: «Я могу, я способен, я успешен, и я добьюсь того, что захочу». Он верит в это становится его позитивным убеждением, он становится уверенным в себе. Чем сильнее переживание заряжено аффектом, тем сильнее его воздействие. Если аффект носит позитивный характер, то сформируются позитивные выводы, если же аффект негативный, последствия будут негативными. Для специалиста главное найти опыт, легший в основу последующих выводов, и изменить те убеждения, которые ограничивают подростка и не дают ему расти и двигаться к успеху. И прекратите стремиться стать идеальными родителями. Вы делаете все, что в ваших силах. Роль родителя часто трудна, а порой и неблагодарна. Скажите себе, что вы созданы из того, что ваши родители заложили в вас, а также и из того, что они вам не додали. Но вам удалось создать семью, найти работу, друзей. И вы читаете книгу, предназначенную для родителей, которые хотят повысить самооценку их детей-подростков. Разве это не доказательство вашего сознательного родительства? Меня всегда трогает старание родителей-подростков сделать все как можно лучше. Их вдумчивые вопросы, их желание получить совет, ими движет любовь к их детям. Проделайте упражнение самим собой. Надо просто спросить себя: что бы я хотел, чтобы мой сын или моя дочь помнили из нашего общения тогда, когда им будет столько же лет, сколько мне, то есть в вашем сегодняшнем возрасте? Одна мама написала: «Я хотела бы, чтобы, когда ему будет 45 лет, он вспоминал про наши нежные мелочи, подмигивания, улыбки, ласковые словечки. Символические подарки, как его первый курс обучения серфингу, который стал потом его страстью. Любовь к природе, удовольствие от жизни в деревне, которое я принесла из моей семьи. Способность понимать друг друга с одного взгляда. Он знает, что я его люблю, и он всегда может на меня рассчитывать. Рождественская елка в Нормандии, семейные праздники, сюрпризы на дни рождения, каникулы и вечеринки с друзьями, импровизированные праздники во время учебы в начальной школе.